Окончание книги. Закончена книга «Цветник роз» с помощью Господа. И в сочинении этом не сшивал я путем заимствования заплаток из стихов предшественников, как это обычно делают писатели. Лучше старый кафтан свой украсив носить, чем чужое роскошное платье просить. Большая часть речей Саади возбуждает радость и вызывает веселье. По этой причине близорукие люди высовывают язык попрека и говорят: понапрасну утруждать свой мозг и без пользы глотать дым от светоча не дело разумных. Но от просвещенного мнения мудрецов, к которым и обращены его речи, не сокрыто, что жемчужины полезных увещаний нанизаны на нить изящных рассуждений, а горькое лекарство совета смешано с медом остроумия, чтобы природа читателя не отвратилась и книга не лишалась счастья быть прочитанной. Совет мы добрый в этой книге изложили, и много дней труда на это положили. Пускай не внемлет слову разум зачерствелый, гонец доставил весть. Свое он сделал дело.